Не отступишься, и тебя не будут считать всего лишь расходным материалом. Воль не сомневался, что кто-то уж точно подсматривает за развернувшимся представлением. «Мне это известно, ваше высочество», — произнес Клинок, нервно поглядывая на спокойно наблюдающего за происходящим Краскана. «Все они, клинки, равны между собой. Ни один не может приказать другому, только лорд-защитник, командир белых клинков и, само собой, король». Вот только судя по взглядам молодого клинка, он опасался, что старый вояка Краскан так или иначе захочет вмешаться в происходящее, щегольнуть своим авторитетом. И получается довольно забавная ситуация, когда один клинок сопроводил наследника на встречу с отцом по воле последнего, а второй клинок явно стремится отсрочить это рандеву. Причин могло быть немало, и, скорее всего, намного больше, чем сам принц мог придумать. Но он подозревал, что без прямого приказа короля, задержать наследника до того, как что-то в покоях будет улажено, здесь не обошлось. Или же не короля. Последняя мысль появилась в голове наследника сразу после того, как тяжелая дверь, ведущая в покои, приотворилась, пропуская второго клинка. Он, как и тот, что заслонил проход, разошлись в стороны, встав по бокам от распахнутой двери, из которой, вот сюрприз, как ни в чем не бывало, вышел премьер-министр лорд Тристан. «Ваше Величество», независимым, полным осознания своей власти, голосом поприветствовал наследника ближайшей подручной короля. «Премьер-министр», — ответил ему с тем же гонором принц. Кажется, он начинал догадываться, что именно делал в покоях правителя его распорядитель и ближайший советник, да еще и не один. Посол Нуада, не скрывая своей улыбки, поприветствовал Драуволь, добавив к своему голосу нотки веселья и легкой издевки. Молодой представитель темных эльфов взглянул на него как затравленный зверек, обнаруженный на кухне рядом с прогрызенным мешком. «Ваше Величество», на его лице появилась натянутая и абсолютно неестественная улыбка. Оба мужчины поспешили убраться подальше от места встречи с человеком, чья судьба несомненно являлась предметом этой встречи. «Могу уже сообщить своему королю», донеся до воли голос неуемного посла. «Король ожидает вас, ваше величество», как ни в чем не бывало, произнес тот клинок, который сообщал о его прибытии родителю. «Конечно», ухмыльнулся Воль, оттеснив клинка и нырнув за тяжелую дверь. Лауриль посмотрела широко распахнутыми глазами на сидящего перед ней человека. «Что ты хочешь сделать?» – переспросила она. «Найти источник моей магии», – пояснил монстр со странным именем Глеб. «Когда я попал сюда благодаря кольцу», – он указал на перстень на своей руке, – «то некоторое время был лишен магии. Но проходит несколько дней, и в самый нужный момент, когда ваш отряд нападает на меня, оказывается, что магия, которая мне нужна, к которой меня приучили, в вашем мире есть. Гиблые земли», прошептала лучница. «Ну вот», щелкнул пальцами человек, «ты даже знаешь, где это». «Только по легендам», пояснила Лауриль, «это где-то на севере, за пределами Великого Леса. А сейчас ты намекаешь на то, что не знаешь туда дороги», уточнил человек будничным тоном. И при этом продолжал упаковывать в дорожный мешок вещи. «Я никогда не была за пределами Великого Леса», призналась она. «Тогда у нас есть много общего», усмехнулся мужчина. «Значит, ты идешь со мной». «Я», эльфийка растерялась. «Я, эльфийская лучница Лауриль». «Давай оправдание ты придумаешь позже», предложил мужчина. «По дороге к нужному мне месту». «Договорились? А разве тебе нужно мое разрешение?» уточнила Лауриль. «Нет, Лаврик», просто ответил мужчина. «Не нужно. Запас моих фокусов, заключенных в кольце, ограничен. Да и магия восстанавливается крайне медленно. Но в любом случае, мне необходимо к ее источнику. Хочешь ты этого, или нет, но ты туда идешь. Вместе со мной. Собирайся. А то, чувствуется мне, что к нашему месту привала вскоре могут пожаловать новые парни в зеленых трико с большой нелюбовью к таким, как я». «Я понимаю», — с грустью произнесла лучница, с удивлением подметив тот факт, что ее руки пакуют остатки нехитрых пожиток в ее дорожный мешок. «Я уже смирилась с тем, что буду твоей рабыней до конца своих дней». Мужчина замер на мгновение, после чего посмотрел на нее. Когда их взгляды встретились, ей показалось, будто она видит в его взгляде сочувствие. «Прости, но выбора у меня немного», в его голосе послышалось. «Сожаление, стало бы ты мне помогать, если б не рабское заклинание?» «Нет», призналась она, «я бы сделала все, чтобы тебя убить, как мои предки убивали твоих». «О том и речь», — горько усмехнулся Глеб, завязывая горловину мешка и забрасывая его себе на спину. «Прости, Лаврик, но у меня не так много возможностей, чтобы защитить себя в этом мире. Пока что, во всяком случае, я тут с гоблинами сражался, так чуть не прирезал себя вашим мечом. Он буквально из рук выскальзывает. Не знаешь почему?» «Знаю», не желая отвечать. Она все равно делала это. Рукоять выполнена из частей великого леса. Дерево отторгает все, что не является эльфийским. Когда мы торговали с людьми, то переделывали свое оружие и доспехи, чтобы они могли их носить. В противном случае сделки бы не вышло. «Сделки?» – заинтересовался мужчина. «Радует одно, тут хотя бы люди есть. Надеюсь, среди них меньше моральных уродов, чем среди твоих сородичей. Без обид, Лаврик, но к твоему виду у меня очень большие претензии. Что мы тебе сделали?» – удивилась Лауриль, все порываясь сделать замечание, что этот грязный свин коверкает ее благозвучное имя. Но то и дело сжимающийся на шее невидимый ошейник заставлял ее отказаться от проявления эмоций. «Не ты конкретно», — заявил Глеб, — «но твоя раса. Расскажешь, о чем это длинноухие с людьми договаривались, раз вы им свое оружие передали?» Как бы она ни хотела промолчать, слова сами рвались из нее наружу. «Много лет назад наши предки и старейшины договорились с королем людей, что станем его союзниками и поможем сохранить человеческое королевство единым, если он уступит нам территорию Великого Леса», — произнесла Лауриль, удивляясь тому, что еще помнит то, чему ее обучали, когда она была совсем крохой. «Он уступил. А вы что?» — уточнил человек. «Как-то уж очень легко относится ко всему происходящему. Словно во время прошлого разговора он унижал не ее конкретно, а вымещал злобу ко всему народу эльфов. А сейчас, словно успокоился. А мы обманули людей», — спокойно ответила Лауриль. «Передали им немного оружия, после чего наши боги сделали так, чтобы Великий Лес, и все, что находится в нем, стало местом обиталища исключительно для эльфов». «Каким это образом?» — насторожился человек. «Сильнейшие заклинания», — Лауриль буквально ненавидела себя за то, что вот так просто рассказывает монстру, врагу, самые сокровенные секреты своего народа. «Все, что не связано кровью с народом эльфов, не имеет к ним отношения, Великий Лес пожирает. Конечно, если рейнджеры не уничтожат нарушителя быстрее, чем магия наших богов, зачаровавших Великий Лес многие столетия назад, иссушит его полностью». Человек замер, посмотрев на нее. «Шутишь, что ли?» «Нет», — ответила лучница. «Но, я же не умер здесь», — напомнил Глеб. «Да, не умер», — согласилась Лауриль. «А я, человек», — произнес он. Лучница поправила свою одежду, после чего встретилась взглядом своих голубых, словно горные озера глаз, с морскими пучинами, что были заключены в глазницах монстра, ставшего ее хозяином. «Теперь я верю, что ты не из нашего мира», — с грустью произнесла она. «Такое незнание не мог бы придумать и ребенок. Иначе бы ты знал, что среди чистокровных людей нет тех, у кого были бы в роду синие глаза». «Не-не-не, подруга, генетику не нае», — запротестовал Глеб. «Синие глаза – это наследие эльфийской крови», — сообщила Лауриль. «Не знаю, почему ты ненавидишь наш народ, но ты – его часть. Если говорить об убранстве личных покоев 30-го короля, то слово «роскошь» тут явно неуместно. Властный родитель никогда не отличался тягой к драгоценностям, дорогим тканям, изящным драпировкам. Нет, без сомнения он все это имел и, как положено по обычаям, даже демонстрировал на официальных приемах, но свои залы предпочитал украшать скромно, если только дело не касалось реликвий или подарков, которыми обмениваются монаршие особы. Именно они украшали небольшую гостиную, обставленную с роскошью и помпой, подготовленную для ведения переговоров на высшем уровне. Изысканно, броско, как и подобает, чтобы впечатляло каждого, кто оказывался сюда допущен. Но вся соль и комизм ситуации заключались в том, что это не более чем ширма, как и та, что отделяет проход от переговорной в ту часть апартаментов, в которых сейчас находился сам король, и добрый десяток слуг, которые помогали правителю, обессиленно разлегшемуся на тахте, избавляться от парадных одежд. Волли окинул взглядом несколько довольно старых, но все еще приятных взору гобеленов, которые отражали битвы древних эпох. Отметив, что никто из слуг не обращает на него никакого внимания, мужчина приложил руку к стене рядом с арочным проемом, ведущим в опочивальню короля. Когда он убрал кисть, на камне на мгновение вспыхнуло и рассеялось магическое плетение. Воль продолжал погружаться в привычную для этого места атмосферу. Посмотрел на резную мебель, которая местами рассохлась от возраста, поскольку заказывал ее то ли 29-й, то ли 28-й король, а может и того давнее. Честно говоря, весь блеск и красота этого места давно уже померкли и стерлись до основы, равно как и могущество человеческого королевства, а также и сам 30-й король. Ваша милость, как и подобает в таких случаях, принц высказал своему отцу положенные знаки внимания и покорности, явился сразу же, как только мне сообщили, что вы желаете меня видеть. 30-й король открыл глаза, словно вынырнул из забытья. Заметная разница в поведении. На заседании Королевского совета он держался образцово, ничто не выдавало наличия хоть малейшего недуга. Да и тогда, в тронном зале, тоже. А сейчас перед наследным принцем находилась обессиленная развалина, напоминающая те же гобелены. Все, как и говорилось, как предполагалось, как ожидалось, оставьте нас, даже мановение руки, сопровождающие приказ покинуть обитель короля, вышло слабым и жалким. Когда слуги покинули палаты короля, Воль позволил себе присесть рядом с отцом, внимательно смотря на него, в ожидании, когда тот решится заговорить. Не ожидал, что твой старик стал таким немощным. Попытался сквозь силу улыбнуться 30-й король. Годы берут свое, отец. К чертям эти годы, голос короля прозвучал так же грозно, как и в молодые годы. Эта хворь не имеет ничего общего с возрастом. Первосвященник и маги из башни говорят, что это порча, сильнейшая из тех, какую они только знают. Как-то даже заикнулись, что она поразила меня из-за того, что я изгнал своего наследника за штормовое море. Пришлось подрезать кое-кому языки, чтобы не несли оккультную чушь. Сквозь тонкую рубаху, надетую на короле, Воль мог заметить, что его тело, те части, что были скрыты под парадными одеждами, покрывают многочисленные перевязки, некоторые, уже промокшие от крови. Отец неплохо еще держался. «Этот черножопый дра у меня в конец измотал», — признался король. «Как пиявка присосался, и все никак не хотел уходить, пока не прожует каждый кусочек договора. Знаешь, мне так хотелось бы зажарить этого ублюдка своим пламенем, но, боюсь, если я вызову его, сдохну быстрее, чем обещают лекари. Если б не этот черномазый, ты б вообще не увидел, что я так слаб». Воль усмехнулся. «Двойные стандарты – это отличительная часть нашего рода, не правда ли, отец?» – спросил он. «Я трахаю зверолюдок, но готов их всех перебить. Ты всем рассказываешь про то, что нельзя это отродье трогать, а если бы были силы, сделал бы черномазого чуть более похожим на уголек». Король вымученно улыбнулся, негромко засмеявшись. «Правитель должен уметь играть свою роль», – произнес он. «В твои годы я был так же горяч, как и ты, сынок. Но чем дольше корона давила мне на голову, тем больше понимал, что от этих отродий нам вовек не избавиться». «Ну почему же?» – невинно произнес Воль. «Всегда можно взять за яйца нашего первосвященника и пообещать ему закрыть глаза на то, что он вытворяет с обитателями квартала нищих в конце недели, если он объявит крестовый поход против». Лицо 30-го короля помрачнело. «И думать забудь», — произнес он, — «у нас нет сил на подобные войны. Сунемся вырезать их, ослабим границы. Мы и так ослабли за все эти годы. Это уже не королевство, а какой-то огромный табор, в котором каждый бургомистр больше верен не короне, а ближайшему аристократу. А последние закроют глаза на все, что угодно, лишь бы набивать свои карманы», — произнес Воль, демонстрируя отцу свое понимание происходящего в королевстве. «И так уж совершенно случайно вышло, что все эти порождения гиблых земель умеют торговать и извлекать прибыль получше людей. Они уже давно не порождения гиблых земель», — устало произнес 30-й король. «Сейчас в них человеческого больше, чем в некоторых наших аристократах. Думаю, ты и сам замечал, что зверолюдки не такие уже и пушистые, как описаны в хрониках». Местами усмехнулся Воль. «Но, думаю, ты позвал меня сюда отнюдь не для того, чтобы поностальгировать, отец». Король внимательно посмотрел на своего сына. «На королевском совете мне показалось, что ты понял, к чему все движется», — пробормотал он. «Так уж вышло, что мальчик вырос из детских штанишек», — улыбнулся Воль. «Так понимаю, твой недуг связан с тем, почему у меня не появилось братьев и сестер от других твоих избранниц. А я-то думал, что сдохну раньше, чем мой сын решит почитать мне нотации об интрижках», — прокряхтел король. «Так я и не осуждаю», — пожал плечами Воль. «В любом случае ты прав», — кашлянул король. «Это нечто вроде проклятия, наказание за то, что наши предки вели войну в гиблых землях. Каждый из нас лишается чего-то важного. Я — здоровье. Ты, как думал, маги. Ты не подумал написать тем лекарям, которые восстановили твои моготоки. Лекари здесь ни при чем, отец, заявил Воль. Возможно, что причиной моего недуга было вовсе не то проклятие, о котором ты говоришь. Так или иначе, но магия просто восстановилась. Дерьмо. В голосе короля прозвучала досада. Я-то уж надеялся на излечение, поэтому и договорился с эльфами, что возьмешь их принцессу в жены, спросил Воль. Отец бросил на него недоверчивый взгляд. Уже нашептали? Явно раздосадованный поинтересовался он. И кто такой болтун в крепости? Кому надо вырезать язык, чтобы больше не мог говорить то, чего не следует? Не торопись быть таким решительным на расправы, отец, улыбнулся Воль. Результат может тебе не понравиться. Мне не нравится тон, которым ты это произносишь, угрожающе произнес отец. О, да, теперь в нем виден тот самый глава дома Демар, что наводил ужасы в годы своей молодости по всему королевству. Старый лев, чьи клыки истерлись. А мне не нравится, что ты решил женить меня на принцессе Драу, также обворожительно улыбаясь, произнес Воль. Словно я какая-то тупоголовая принцесса, удел которой раздвигать ноги ради вынашивания наследников дома, да охоть и ахоть при виде сбитого конника на турнире. Нужно подумать о королевстве, заворчал король. Драу давно уже осточертело сидеть на своих островах. Одно-два поколения и они начнут жрать камни с голода. Ваш союз позволил бы подчинить короне армию Драу, усилить оплот королей. Может быть не я, но ты или твой сын, уж точно бы смогли прижать к ногтю всех этих распоясавшихся аристократов. С Драу не договорится, отец. Воль пододвинул свое кресло так близко, что практически чувствовал зловонный аромат, источаемый гниением тела короля. Видишь ли, эти прислужники практиков, отнюдь не ради интересов людей лезут обратно на континент. Что ты говоришь? Нахмурился король. Откуда эти сведения? От надежного источника, заверил Воль, беря слабеющую руку отца в свою и накрывая ее второй. От того, благодаря кому я точно знаю, что искать принцессу эльфов бессмысленно. Мы пришли к тому же выводу и отнюдь не к тому же, заверил наследный принц. Видишь ли, вы так же слепы, как и глупы. Принцесса уже давно мертва, как и весь ее эскорт, перебиты с той же легкостью, как топит потомство блудливой, но породистой суки. Кто сказал тебе это? Потребовал отвела король. Тот же, кто зажег огни Дуар-Мартуна, поведал Воль. Но ты же сам сказал, что на лице короля мелькнуло понимание. Нет, не может, охрана. Но не успел он повысить голос, как оставленное Волем перед входом плетение сработало. Арочные и оконные проемы вспыхнули магическими конструкциями, которые блокировали распространение звуков. Может, дорогой родитель, Воль продолжал улыбаться. Пока ты здесь играл в свои игры с аристократией, искал своих бастардов, чтобы найти замену своему отпрыску, я нашел много интересного за штормовым морем. Я видел руины, которые остались от первых империй, видел чудеса, которые ты себе даже представить не можешь, видел колдунов, которые только и жаждут того, чтобы пробраться в гиблые земли и разыскать все то магическое добро, которое осталось после практиков. Мы нашли с ними общий язык, и я многому у них научился. Не трать свои последние силы на крики, тебя все равно никто не услышит. Лучше поговори со мной и убедись в том, что твой сын больше не тот, кем ты меня помнишь. Воль щелчком пальцев зажег на руке огненный шар. Вы убили эльфийскую принцессу, чтобы не допустить нашего союза, прошептал король. Так уж вышло, что сказки про проклятие, которым якобы наш королевский род наградили практики, это не более чем старая недобрая сказка, объяснил Воль. Но именно благодаря ей моим друзьям удалось навести подходящую порчу, которая убьет тебя быстрее, чем Драу получит шанс законно вступить на континент и отправить своих лазутчиков к гиблым землям. Подумать только, тысячелетия прошли, а эти верные шавки практиков до сих пор чувствуют, когда загораются огни Дуар-Мартуна. Ты совершаешь большую глупость, заявил 30-й король. Ты не представляешь. Напротив, равнодушно произнес Воль. Прекрасно себе представляю, что будет. Ты, как и запланировано, умрешь. Эльфийки с их долголетием и отменным здоровьем не смогут вырастить тебе наследника полукровки. А Урхеем, мой, и как только власть перейдет ко мне, армии моих союзников высадятся в обители королей и пройдутся огнем по городам и селам, вырезая зверолюдов, эльфов, гномов, полукровок и прочую нечисть. Ну, конечно, если те не захотят служить нам добровольно. Для чего вам это нужно? Ужаснулся король. Это же резня. Да, легко согласился Воль. Самое настоящее. Но видишь, в чем проблема возникла. Раньше просто предполагалось прикончить тебя слабака и захватить власть. Но стоило мне вернуться в крепость, как оказывается, Дуар Мартун в самом деле загорелся. И теперь это не иллюзия, не наваждение, которое осуществляли мои союзники. Практики в самом деле вернулись сюда. И, как королю людей, мне не нравится ситуация, при которой эти ублюдки смогут воззвать к своим старым слугам и призвать под свои знамена тысячи этих тварей, которые должны были служить нам, людям, победителям практиков. «Ты безумен», — шепотом произнес 30-й король. «Ты не мой сын». «Да», — легко согласился Воль, мысленным усилием превращая оранжево-красное пламя на своей руке в неестественно зеленое. «Настало время нового правления, новой власти, старик, и ты в ее концепцию не укладываешься». Зеленое пламя на мгновение вспыхнуло ярче. Одновременно с этим кровь хлынула из каждой раны, мгновенно пропитав бинты, сорочку. «Если веришь в свою религию, отец», — наклонился Воль над ухом короля, изо рта, носа и глаз которого текла кровь, «то наблюдай за тем, как я очищаю Аурхейм от скверны. Здесь будет царство людей, или вообще ничего не будет». Он погасил зеленый огонь, сжав пальцы в кулак. Одновременно с этим рассыпались на искры и пропали магические заграждения. Воль дождался того момента, когда тело 30-го короля начнет биться в конвульсия, и только после этого, надев на лицо маску испуганного принца, бросился к дверям. «Помогите! Помогите!» Королю стало плохо. Глава 7. «Как-то не впечатляет. Это лучшее, что я мог придумать после того, как Лаурель объявила, что мы покинули Великий лес. Просто небольшая просека, отделяющая одну часть леса от другой. Уже стоя на той части, которая, по словам моей спутницы, принадлежала людям, я обернулся, чтобы посмотреть на оставленный за спиной Великий лес. Потом снова посмотрел на те заросли, которые нас теперь окружают. Эльфийская территория чем-то напоминает заповедник, где все расчищено, каждое дерево, красивое и стройное. А человеческая часть – это привычные взгляду и памяти невысокие, по сравнению с эльфийскими, деревья, растущие как попало, не имеющие никакой грации, усеянные корявыми ветвями и окруженные бурьяном, кустарниками. «У меня вопрос», – произнес я, обращаясь к эльфийке. «А как вы следите за тем, чтобы люди не забирались в ваш великий лес?» «Есть граница», – девушка указала на просеку. «Каждый знает, что если он пересечет ее и вступит в вечный лес, уже не выберется. Великий лес вытянет из них магию и саму жизнь». «Угу», — произнес я. «Но что-то мне подсказывает, что те ребята, которые прикончили эльфов на поляне, не особо страшились вашего леса сосуна и ушастых рейнджеров». Лаврик промолчала, лишь посмотрела с грустью на высоченные деревья, которые остаются позади нее, словно ребенок, который впервые покидает родительский дом в одиночестве и понимает, что в ближайшее время его точно никто не позовет вернуться. С таким же равнодушием и тоской она приняла как данность тот факт, что отныне перестала быть сама себе хозяйка, и то, что обращаться к ней я буду не по эльфийскому имени, Лауриль, а по грубовато звучащему прозвищу, Лаврик. Не то, чтобы мне хотелось как-то унизить длинноухую версию Робина Гуда, но по ее собственному отношению к людям, по рассказам о том, как эльфы относятся к представителям моей расы, мне расхотелось звать ее настоящим именем. Особенно, если учесть, что мой путь в неизвестность лежал через людские земли, где местные жители наверняка кипели любовью к длинноухим с такой же маниакальной радостью, что и дитя леса, к моим сородичам. Не знаю, будет ли это большой проблемой, но как-то не хочется встревать в возможные неприятности только из-за того, что со мной путешествует эльф, которого я зову по весьма примечательному имени. Поэтому прозвище, созвучное с именем, до общения на «ты», как мне кажется, решит несколько проблем. Если, конечно, никто не будет к нам прислушиваться и пытаться разглядеть, во что мы одеты. Думается мне, что эльфийский военный наряд – весьма нетривиальная вещь, которую легко отличить от местных одежд. А уж моя, так тем более. Чего только сапоги на полимерной подошве стоят. Может быть, конечно, сказки о большой любви местных рас друг к другу – это гиперболизация реального положения вещей, но я не хочу рисковать. Лаврик, боец, как минимум хорошо обращается с луком, да и с холодным оружием, тоже. Мои же знания обращения с тем же самым мечом не особо обширны, а единственный имеющийся у меня клинок – эльфийской работы, и он откровенно не желает держаться у меня в руке. Лаврик сказала, что это по причине того, что я человек, А это оружие имеет рукоять из эльфийской древесины, которые вроде бы как несовместимые друг с другом вещи, но это ее изъяснение противоречит другому, автором которого также является сама эльфийка, а именно то, что у меня синие глаза, которые есть только у эльфов. Собственно, по этой причине я и не умер в великом лесу. Противоречие с «клинок во мне ничего эльфийского не видит и не чует», а вот лес, да, принял за своего, так не бывает, но одно можно сказать точно, покинув великий лес, я словно начал дышать полной грудью, словно кто-то убрал груз, сдавливавший до сих пор. Делиться своими наблюдениями с Лауриль я не спешил, как минимум потому, что ей знать это совершенно не обязательно, она нужна мне в качестве бойца и, как оказалось, не слишком хорошо ориентирующегося на местности, проводника. Можно было бы отпустить ее сразу же после того, как мы пересекли границу с Великим лесом, дальше она не имеет ни возможности общаться с местными, ни уж тем более сориентировать меня на местности. Но делать этого я, конечно же, не буду. Она хороший лучник, а прикрывать мне спину все же нужно. Пусть хотя бы таким образом. И что-то мне подсказывает, что стоит ей вернуться к своим, начнется на меня самая настоящая охота. Как оказывается, эльфы не особо любят таких, как я, и плевать им, что не имею я никакого отношения к прошлым прегрешениям и моя цель лишь восстановить свою магию, да убраться отсюда. Собственно, как и мне плевать на то, что меня окружают совсем не те эльфы, которые устроили кровавую бойню в моем прошлом мире. «Мы направляемся в ближайший город или поселок», — объявил я. «Ты знаешь, в каком направлении нам двигаться?» Мое изначальное предположение — двигаться вдоль реки и выйти к поселению, Лаврик отвергла, объяснив, что река протекает только на территории Великого леса, и максимум, куда можно выйти, придерживаясь ее, это к деревне эльфов, где-нибудь в глубинах Великого леса. Маловероятно, что мне там будут рады, особенно, если среди встречающих будут опытные маги, которые увидят плетение рабского заклинания на шее своей соотечественницы. «Нужно идти вслед уходящему светилу», — сказала Лаврик, указав рукой в сторону, в которую катилось местное солнце после того, как достигло своего зенита. «Как выйдем из леса, пойдем или на север, или на юг, если не увидим поселения в непосредственной близости. Почему именно в таких направлениях?» — поинтересовался я. «Думается мне, что рейнджеры эльфов должны иметь представление о том, где точно находятся ближайшие поселения людей. Это восточные земли людей», — ответила лучница. «На границе леса с их стороны есть несколько десятков небольших деревень и парочка больших городов. На границе я никогда не была, знаю лишь то, что люди здесь когда-то устраивали заставы, которые со временем превратились в деревни. А застава осталась лишь одна, на тракте, но мы далеко от него». «Подозрительно много ты знаешь для той, которая не выбиралась из леса», — произнес я. «Я говорю лишь то, что знаю от других эльфов», — ответила Лаврик. «Наши рейнджеры периодически наведываются сюда, оттого и знают, где и что расположено, но не распространяются среди молодых эльфов. О, как, оказывается, длинноухие выбираются из своего великого леса, и, притом, это не какие-нибудь торговцы или целители, рейнджеры, сиречь, обученные солдаты». Чтобы избавиться от отряда таких, мне пришлось применить самое разрушительное и энергоемкое заклинание из тех, что вложены в перстень, и, к большому сожалению, водоворотом клинков подземного мира мне больше не воспользоваться. Каждое заклинание, вложенное в перстень, одноразовое, а значит, что применять их при каждой местечковой проблеме, нерационально, так я вообще останусь без магической защиты. Тех приемов, которые я успел изучить и освоить, вроде рабского заклинания, прежде чем меня выбросили в этот мир, не хватит на то, чтобы пересечь континент, не влипнув в какую-нибудь историю. «И для чего они посещают эти земли?» — спросил я. «Мне неизвестно», — призналась Лаврик. «Я простой лучник. Командиры не рассказывают все, что им известно каждому первому солдату, что довольно логично. Лично у меня есть несколько гипотез относительно того, какие цели преследуют тут длинноухие разведчики. Вылавливают перебежчиков или дезертиров, собирают информацию от своих осведомителей, занимаются контрабандой, в конце концов, может, просто навещают сельских жительниц. Здоровья ради. Все, может быть, для того, чтобы отсеять хотя бы одну из этих версий, мне нужно побольше узнать об этом мире, потому что ни одна из подобных догадок мне не нравится, ибо сопряжена с неофициальными действиями эльфов на чужой земле. А, на минуточку, по словам Лауриль, Эльфы и люди не поддерживают даже рабочих отношений, даже на уровне пограничников с обеих сторон. Добрососедскими отношениями прямо попахивает за три версты. Тогда нам следует поторопиться, приказал я. Не хочу нарваться на ваш блуждающий отряд. Всех отозвали в Великий лес, чтобы прочесывать его в поисках принцессы, сказала Лауриль, легко перепрыгивая через повалившееся дерево. Территория огромна. Судя по тому, с каким азартом вы при встрече со мной начали избиение, убийц вы не нашли. Мы были уверены, что это ты, сказала Лауриль. У тебя было наше оружие, доспехи телохранителей принцессы. Это не могло быть совпадением, но именно им оно и было, пояснил я. Так уж вышло, что из-за телепортации я оказался именно в этом месте. А поскольку никого живого, кроме парочки мелких уродливых созданий на поляне не было, то я взял то, что посчитал нужным. «Тела гоблинов мы нашли», — заявила эльфийка. «Но зачем тебе потребовались женские доспехи?» «Этот вопрос не относится к категории тех, на которые приятно отвечать, гордясь собой. У меня вообще никаких не было», — пояснил я. «Обрезговать броней из трупа, пусть и женской, не самое разумное». «Понятно», — эльфийка снова замкнулась в себе. «Некоторое время мы продирались через лес молча. Я периодически оглядывал наш путь, как делал это в Великом лесу, чтобы разглядеть какие-нибудь кусочки одежды, крошки или что-то подобное, что могло бы выдать наше направление. Но все больше убеждался в том, что рабское заклинание действует, и Лауриль не может причинить мне вреда, даже таким способом. К сожалению, в ходе моего обучения подробности о том или ином заклинании можно было узнать лишь одним способом, применив его. Остановиться рабом ради экспериментов в моем окружении никто не стремился. Честно говоря, и к перстню инструкция не самая подробная. Это ключ. В нем есть сила для защиты и возвращения. Найди то, что нужно для победы и возвращайся. И пинок под зад в портал. Ты рассчитываешь получить помощь у сельчан? Нарушила мои короткие воспоминания Лаврик. Не совсем. В каждой приличной деревне должна быть таверна. А где таверна, там наверняка есть и постоялый двор, где можно отдохнуть, нормально поесть и отоспаться. Потому как после многодневных путешествий по великому лесу, как его называет моя молчаливая спутница, у меня больше нет никакого желания ночевать на практически голой земле и питаться осточертевшим эльфийским хлебом, который по факту больше похож на какую-то кондитерскую выпечку, чем на подобие полевого рациона. Сладкий, мягкий, но в то же время обладающий плотной консистенцией и вообще напоминающий нечто среднее между булочкой и оладьями, и буквально комком падающий в желудок, принося с собой тяжесть переедания. За неимением лучшего приходилось подкрепляться тем, что было с собой у эльфов. Но при наличии альтернативы, хотелось бы попробовать от этой жизни что-нибудь получше. Хотя, маловероятно, что меня в будущем путешествии будут ожидать комфортные условия. Но как минимум отдохнуть и понять, где мы, куда двигаться и что для этого нужно, необходимо. Примерно такими мыслями был занята моя голова, пока мы двигались сквозь лес. Вышли из него мы уже ближе к ночи. И, как ни странно, но именно это обстоятельство позволило рассмотреть в темноте огоньки костров. «Небольшая деревня», — произнесла Лауриль, прищурившись. «Домов на 10-20, чистокол вокруг и подобие защищенных ворот. Правда, они никого не задержат. Зарубка на память, эльфы видят в темноте, и очень-очень хорошо. Охранники, человек с самодельным копьем», — ответила она, — «спит у костра. Никакой защиты вроде кожаного доспеха или кольчуги. Даже сменщика, и того нет. По-видимому, сторожит кто-то из селян. По описанию подходит, наверное. Потому как кто ж его знает, как у местных жителей выглядят ополченцы. Это ж только в фильмах все они рослые и одеты в одинаковые одежды, вооружены табельными мечами, щитами и копьями, не говоря уже про однообразные доспехи, кольчуги или что-то там подобное. На практике же, насколько я помню, в средневековье с подобным было не так хорошо, как кажется киношникам. Но и не стоит забывать, что сейчас речь идет о магическом мире, где возможно всякое. Пример отменной чеканки монет, не уступающий заводскому способу, тому яркий пример. Надеюсь, те, кто дали тебе магию, чтобы преодолеть барьеры наших богов в великом лесу, снабдили еще и человеческими монетами, как-то невесело прозвучали ее слова. Кое-что нашлось на месте убийства вашей принцессы, сказал я, и при обыске твоих товарищей. Девушка, шагающая чуть впереди меня, вздрогнула, остановилась и посмотрела мне прямо в глаза. «Ты хочешь расплатиться с людьми эльфийскими деньгами?» — спросила она таким тоном, будто разговаривает с маленьким ребенком, которому уже не раз было говорено, что пальчики у него такие крохотные отнюдь не для того, чтобы совать их вот в те две дырочки, где живет такая странная сущность под названием электричество. «Деньги эльфов у меня есть». Я отвернул левую половину плаща и показал небольшой кожаный мешочек, найденный у кого-то из убитых эльфов и в который я переложил все найденные монеты. Ровным счетом, 40 серебряных монет, но с разной чеканкой, двух видов. Да и металл мне показался у этих монет отличающимся друг от друга. «Нас убьют сразу же, как только ты их покажешь», — заявила она. «Догадываюсь», — признался я. «Сперва так и планировал, расплатиться эльфийскими деньгами. Они даже на вид выглядели солидно. Но после рассказов лучницы понял, что светить эльфийскими монетами в человеческом селении будет глупо. Нужна альтернативная валюта. И, к сожалению, иной, кроме оружия эльфов, у меня не имелось. Оставалась лишь надежда на то, что мне удастся сторговаться с кем-нибудь, кто выдаст меня местным стражникам, или кому похуже». Вошедшая в таверну парочка шевелю не понравилась сразу же. Оба в плащах, с надвинутыми на глаза капюшонами, ввалились в харчевню, изрядно заинтересовав деревенских пьяниц своим поведением и немаленькими заплечными рюкзаками нездешней и слишком тонкой работы, и практически сразу юркнули в самый темный угол, выдавая в себе неместных, которые предпочитают со входа орать свой заказ хозяину заведения, даже будучи трезвыми. Паладин опытным взглядом подметил, что за пришлыми тут же начали наблюдать из-под тишка сразу несколько человек, которые не пьяны настолько, насколько хотели бы казаться. Уж паладин бога виноделия разбирается в опьянениях. В том, что последует дальше, у фратера Шевеля не оставалось никакого сомнения. Можно даже сказать, что это стало неизбежным после того, как хозяин таверны, известный в округе делец-хитрец, о чем-то переговорив с прибывшими, которые что-то продемонстрировали ему из своих мешков, довольно быстро засеменил к прилавку, но при этом успел переглянуться с одним из тех, кто лишь притворяется напившимся. Как жаль, а этот вечер мог быть таким тихим и спокойным, и встреча в ночи предвещала разбой, мечи из ножен, и грянул тут бой, негромко пропел паладин себе под нос, посмотрев в глиняную тарелку и брезгливо отодвинув мизинцем крупно настроганный зеленый лук подальше от тушеных овощей с мясом. Пройдоха хозяин все же положил в его блюдо ненавистную зелень. Милорд, также негромко обратился к нему сидящий напротив слуга, уже привыкший за годы к привычке своего хозяина напевать время от времени. Хозяин трактира задумал недоброе, зачерпнув прибором тушеные овощи, паладин с подозрением посмотрел на блюдо. Как-то не хотелось на себе проверять, достаточно ли честен хозяин заведения с остальными путниками, посетившими его харчевню. «Это вы про...» Слуга начал поворачивать голову, явно намереваясь посмотреть на сидящую в дальнем углу парочку, но фратер опередил его, с шумом двинув вперед полную кружку местного пива, по запаху неотличимого от ослиной мочи. Жидкость расплескалась по столу и попала на руку слуги, из-за чего тот прервал свою игру в гляделки. «Сир?» — шепотом спросил он. «Я что-то делаю не так, живешь?» — пояснил паладин, поправляя свой грубый плащ, под которым скрывал приличные дорожные одежды. «Не смотри на них, как прикажете, сир», — стушевался слуга. «А почему? Вроде бы умный малый, не только за крепкое телосложение фратер выкупил юнца из рабства, но порой, тугодум тугодумом, хорошо еще воинскую науку постигает хорошо, иначе б можно было посчитать его напрасной тратой денег, потому что мы не привлекаем ненужного внимания», — заявил паладин, подтаскивая к себе кружку с пивом. «К тому же я еще не решил». «Что не решили, милорд? Помогать кому-то из них или нет?» Мужчина потянулся вперед через стол, взялся за ручку кружки, поднеся пиво ко рту, замер, прокрутив в голове увиденное, после чего запустил руку под плащ и нащупал болтающуюся на цепи небольшую чашу. Металл нагрелся. Бог виноделия предупреждал своего паладина о том, что с пивом не все так гладко, как можно было бы подумать, и дело тут отнюдь не во вкусе. Вздохнув, фратер поставил кружку на место, бросив взгляд на хозяина таверны, вынырнувшего из дверей кухни и с наигранной улыбкой несущего двум клиентам деревянный поднос с жареным мясом, а в другой руке проглядывал глиняный кувшин с вином, которого, если верить словам того же трактирщика, оброненным пару часов назад, у него и в помине не бывает, ваша милость. Сидя спиной к стене, за которой располагалась лестница, ведущая в комнаты на втором этаже. Паладин бога виноделия посмотрел на пришедшую парочку, один человек из которой оживился при виде подноса с едой, потом посмотрел на откровенно дремавших за столом человек 10 местных селян. Похоже, для них пиво оказалось достаточно крепким, в отличие от 2-3 человек, с которыми переглядывался трактирщик, возвращаясь к своему прилавку. «Видит святая чаша и божественная амброзия, не я это начал», — тихо произнес паладин. Глава 8. Проникнуть в деревню оказалось проще простого, ну почти. Пришлось, правда, понаблюдать за деревушкой по настоянию моей невольной телохранительницы, чтобы удостовериться в том, что никаких патрулей не существует. На мой взгляд, занятие глупое. Кто будет патрулировать какую-то деревню? А с другой стороны, легкомыслие – не самый верный из способов продлить свою жизнь. Деревня деревней, но кто будет тратить кучу времени, денег и дерева для того, чтобы обнести эти постройки чистоколом, если это простая деревня, а в ней живут простые крестьяне? Наверное, все же никто. Поэтому мы какое-то время проторчали под забором. И, как ни странно, но я был готов расцеловать эльфийку за то, что она предложила сперва затаиться, потому что имел возможность услышать несколько обрывков чужой речи с другой стороны. Правда, она перемежалась со звуками опорожнения нескольких мочевых пузырей, но это не беда. Главное, что я смог избежать чудовищной ошибки. Нет, речь незнакомая, но драть ее розгами, магия перстня помогла и здесь. Небольшой запас послушно откликнулся на мое пожелание, и местный язык стал доступен к пониманию, что истощило скудные запасы перстня. Он снова опустел, и теперь будет вновь медленно накачиваться. А также, судя по всему, истощило еще одно заклинание. Не так уж много их осталось в запасе. Была надежда на то, что здесь говорят хотя бы похоже на мой старый мир, и что не потребуется прибегать к помощи перстня, но не сложилось. Теперь оставалось надеяться на то, что этот язык здесь широко распространен, а не является диалектом, который не поймут уже через сотню километров от этого местечка, ибо это будет самым глупым способом потратить немногочисленные заклинания в перстне. Когда любители отлить на чистокол отошли куда-то в сторону и скрылись за скрипучей дверью большого дома, определенного Лавриком как искомая нами таверна, я шепотом поинтересовался у нее, готова ли она. Девушка посмотрела на меня с большим удивлением и ответила, что не понимает моего вопроса, а также невинно поинтересовалась, почему я говорил, что не знаю местного языка. Ну что ж, можно поздравить, я овладел наречием аборигенов как минимум этой деревни. Надо занести в резюме. Не пришлось никого убивать или пытать, или пригонять стенобитные орудия для осады и штурма. Прошли мимо спящего часового. Лаврик продемонстрировала свою ловкость, отобрав у спящего стражника его кривоватое копье, на деле оказавшееся всего лишь заостренной палкой, усеянной сучками. Поставив очевидный рекорд местного уровня в прыжках с шестом, девушка очутилась на изгороди, которая едва ли превышала высотой полтора человеческих роста, после чего, оседлав чистокол, помогла пробраться туда и мне, предварительно перекинув и осторожно, чтобы ничего нигде не звякнуло, спустив на землю наши пожитки, перебрался и сам. Да, пришлось немного попозориться, потому как преодоление деревянных стен с помощью женской руки это не совсем то, в чем я силен. Признаться, я вообще не уверен в том, что сам по себе в чем-то силен в этом мире. Нужно приспосабливаться. Собственно, можно было, наверное, и через ворота пройти. Но для этого потребовалось бы разбудить стражника или докричаться до кого-нибудь за воротами, чтобы отперли. Нет, не замок. Судя по всему, ворота тут вообще часть стены. Их или роняют на землю, или смещают в сторону, потому как нет ни подъемного механизма, ни башенок, ни даже створок. Возможно, работают как-то еще, но моих познаний в средневековье маловато, чтобы так, сходу, определить. Предположение, что часть чистокола падает, чтобы открыть проход, у меня возникло потому, что бревен 20 в чистоколе покрыты грязью сверху донизу, а остальные – нет. Да и сквозь щели неровных бревен можно было увидеть, что эту часть чистокола подпирают несколькими бревнами изнутри, а остальную часть чистокола – нет. Впрочем, это уже не имеет никакого смысла. Мы внутри. И нет, оказывается, мочились местные мужики не у местного трактира. Это просто избушка чуть больше остальных, и там идет гулянка. А по доносившимся обрывкам фраз, какое-то семейное торжество. И да, это избенка одноэтажная, просто больше по площади, чем все остальные домишки. Честно говоря, я не питал особых надежд на то, что это поселение может меня чем-то впечатлить. Ни после горячего приема эльфами, ни после некоторых оговорок Лаврика относительно здешних межнациональных отношений. Такое ощущение, будто здесь расист на расисте, расизм возведен в культ, а рядом еще парочка таких же расистских государств. Позиционируют они себя не расистскими, но среди них больше всего расистов. В темноте так и не удалось как следует рассмотреть здешние постройки. Десяток, может быть больше домиков, большинство из которых можно различить разве что по их силуэтам, потому как света практически нигде не увидеть за окнами, которые, судя по желтоватым оттенкам и прожилкам в тех местах, где за ними что-то и горело, освещая комнату, явно не из стекла. В голове шевельнулись воспоминания из школы о том, что в крестьянских домах средневековья, да и в богатых тоже, не то, что стекол, оконных рам со стеклением не было, только щели для поступления воздуха, да чтобы разогнать темноту, да ставни, чтоб не сильно дуло или дождем заливало. В любом случае, книгами по истории следовало интересоваться раньше почаще и побольше, и нечего себя оправдывать. Ну, я же не знал, сараев для скота или хранения инвентаря я не заметил, но несколько загонов для свиней, ну, хоть что-то тут не отличается от моего мира хотя бы на вид, построенных рядом с одной из стен чистокола, все же сумел заметить. Да и то, благодаря трем свиным тушам, в которых веса килограмм на 200 уж точно будет. Надеюсь, что это не молочные поросята. А вот ближе к центру этого крохотного поселения, изрядно прочавкав по грязи и вонючему дерьму, которое явно является подобием улицы локального масштаба, мы и обнаружили то, что искали. Двухэтажное заведение, построенное также из дерева. Рядом к нему примыкает какой-то сарай, из которого доносится лошадиное ржание. Вероятно, конюшня. И я сомневаюсь, что даже у какого-нибудь местного старосты есть двухэтажный домик с конюшней и парой лошадей. Дороговато это будет для простого крестьянина. Неподъемно дорого. Собственно, и двухэтажный дом тоже наверняка не дешевое удовольствие. Даже если он выполнен из дерева, как это, нет, не из досок и не из брусьев, из кругляка, как и все домишки тут. Вывески, разумеется, нет и в помине. Кому она сдалась, если тут домов-то наберется меньше, чем у меня пальцев на руках? Местные и так знают, что к чему и где расположено. Сложно перепутать домишки. Наверняка трактир построен для проезжающих, гостей или в качестве места отдыха местным работягам. Судя по темноте на втором этаже во всех окнах, кроме одного, постояльцев тоже немного. Или просто экономит на лучинах, или чем тут освещают в ночное время комнаты. С этим, как и с ворохом всего остального, нужно будет разобраться. Там тоже шла какая-то попойка, а раз так, то есть большой шанс, что нас пьянчуги не заметят, занятые своими делами. Первое, что бросилось в глаза, это большое количество в усмерть пьяных и окосевших мужиков. Глаза от гари нескольких лучин, или тонких свечей, запаха пота и какой-то кислятины, заслезились. Я и Лаврик быстро шмыгнули за самый дальний из столиков. Трактирщик, дородный мужик в засаленной одежде не первой свежести, ага, вот бы его укорять за то, что он белье в стиральной машинке без отбеливателя крутит. Появился спустя несколько минут, молча выслушал мое: трактирщик, нам бы поесть чего на двоих, и где переночевать найти. Издалека мы, ничего лучше я не придумал. Но по говору тех любителей отлить понял, что общаются местные простыми фразами, максимально обиходными словами. Про синхрофазотрон тут лучше не упоминать, а то мало ли, прискачет инквизитор на голубом единороге и бесплатно подарит мне косплей Джордана Бруно. Очень внимательно посмотрел на меня, очень так подозрительно. И чего? Хмыкнул он. Мне гадать чего вам надо, что ли? Хотите жрать? Говорите чего надо, принесу. Хотелось сказать ему про омаров и камчатского краба, но, предполагаю, что шутку он не оценит, а скорее всего правильно поймет ее как издевку и появятся проблемы, которые мне не нужны. Так и я не знаю, трактирщик, что у тебя есть, а что сожрано, ответил я, запустив руку к поясу, подняв оттуда мешочек и вынул монетку эльфийской чеканки, передав ее в кулаке, зажатую меж пальцами. Но, думаю, за это и кое-что сверху, я и мой друг можем рассчитывать на хороший ужин и комнату. Да, это слишком большой риск. Лауриль сказала, что меня за эти монеты убьют. А еще она сказала, что разведчики эльфов бывают на этих землях. Возможно, у них есть человеческие деньги, а может и нет. В любом случае, вариантов у меня немного. Лицо трактирщика вытянулось, он даже сделал шаг назад, наклонившись так, чтобы посмотреть мне в лицо, скрытое капюшоном. Лауриль, как и я, поглубже натянули их на голову. Не надо нас рассматривать. Какие-то проблемы, трактирщик? Спросил я. Крупный мужик, криво усмехнувшись, двумя пальцами забрал у меня монету, прищурившись, посмотрел на нее, даже на зуб попробовал, сам голодный что ли или дефицит железа в организме, после чего еще раз посмотрел в нашу сторону. Ох, спасибо тебе, Родина, за плащи из водоотталкивающей ткани хренового качества, сквозь которые можно что-то заметить. Издалека, значит, произнес он, что сразу же мне не понравилось. Жадный блеск в глазах, облизывание губ. Он явно понял, что это за монета и ее ценность. Будь это что-то не пользующееся популярностью тут, то он бы так не реагировал. Бывает, конечно, не люблю я, когда человек вот так оценивает слова, словно смакует. Впрочем, может, здесь все такие подозрительные, граница с эльфами недалеко. Мой расчет строился на то, что местные с ними все же имеют какие-то контакты. Ну, приграничье это. Не может быть тут так все категорично. Не верю я, что в таком мире не процветает контрабанда в обе стороны. Если великий лес убивает все, в чем нет эльфийской крови, то зачем остроухим вообще рейнджеры? Не для красоты же, значит, кого-то ловит. Вот я точно уверен в том, что в роду у меня эльфов не было, и голубые глаза у меня вовсе не из-за любви к лукам и деревьям. «Мясо есть», — заявил трактирщик, — «тушеное, звучит уже неплохо. На сухое горло предлагаешь его есть?» — спросил я. «Ну, не может тут не быть каких-нибудь компотов или чего-то подобного. Вода, на худой конец. Принесу лучшее, что у меня есть», — хмыкнул мужик, собираясь отходить от нашего столика. «Комната», — произнес я. «Чего?» — недовольно и так же тихо спросил у меня трактирщик, останавливаясь. Сейчас его взгляд был похож на пойманного в мышеловку зверька. «Этого хватит и на оплату комнаты», — произнес я. Больше наглость, чем уверенность в своих словах. Раз взял эльфийскую монету, то знает, куда ее пристроить и ее ценность. Скорее всего, я дал ему более чем достаточно, чтобы оплатить два обеда и комнату. А раз ведет себя по-хамски, то чует за собой силу и не боится проблем. Следовательно, меня тут пытаются облюбить по самые помидоры. Да уж, сканать под местного точно не получилось. Трактирщик недобро оскалился. «Дальняя наверху», — сказал он и быстрым шагом направился в сторону своей стойки. Я посмотрел ему вслед и заметил, как он переглядывается с кем-то из посетителей. Увидел, что у лестницы, ведущей на второй этаж, сидит какой-то местный пижон в темно-бардовом. Ладно, я не знаю, как этот элемент одежды называется. Камзол, наверное. Хотя нет, те вроде носили уже во времена парусного флота. Одним словом, туника до середины бедра, с зауженными на предплечьях рукавами. И все, кстати, бардового цвета. Что еще больше отличает его от местных, которые одеты во все серое или темно-серое. Напротив него, второй мужик, тоже явно побогаче местных пьяниц в старые рубахи одетых. Как раз в этот момент второй мужик решил обернуться, но первый будто бы случайно толкнул на него кружку и из той расплескалась. Нет, не синева, и не под беретом, пиво, на стол, нет, номеры-то и разные, но пенное не распознать нельзя, даже в потемках, студенчество как-никак за плечами. Парочка о чем-то зашушукалась между собой, изо всех сил делая вид, что мы им не интересны. Эти двое вооружены, едва слышно произнесла Лауриль, при себе кинжалы, у господина вероятнее всего меч еще под рукой, а еще они нами интересуются, сказал я. И трактирщик с кем-то переглядывался, со стороны той сладкой парочки, нет, серьезно, тот в красном похож на дружинника-алкоголика, а его напарник, на молодого монаха, донеслась какая-то нехитрая песенка про разбой, что навеяло еще больше негативных ассоциаций в отношении этих товарищей. «Принесут еду, забираем с собой и идем в комнату», — сказал я, — «в трактире есть окна, да, не такие просторные, как мне хотелось бы, но в случае чего выскочить из них можно будет наружу гораздо проще, чем через упившуюся толпу и двух вооруженных людей. Кем бы они, мать их за ногу, не были. Ох, похоже, пожалею я о своем решении здесь остановиться». Из кухни появился трактирщик, неся в руке поднос с крупными кусками то ли жареного, то ли тушеного, то ли подгоревшего мяса в жиже, от одного вида которой казалось, что ее уже кто-то ел и вернул на блюдо. Во второй он тащил кувшин, натуральный мать его землю, глиняный кувшин, с запечатанным чем-то вроде воска или чего-то похожего, горловиной. Похоже, надо было водичку просить прямо. Напиваться я тут не особо хочу. Как моя бабка готовила, усмехнулся трактирщик, ставя это блюло тарелку под нос на стол. Чего-то даже отдаленно похожего на приборы из металла, нет, только грубо сделанная деревянная ложка, отполированная сотнями потных рук. «Заберем с собой в комнату», — произнес я, поднимаясь из-за кривоватого столика и забирая поднос с едой. Трактирщик удивленно посмотрел на меня и последовавшую за мной Лауриль, но ни слова не сказал. Даже когда мы прошли к лестнице, если сразу не заорал и не стал бить тревогу, значит, может, чего и получится. Ладно, я и не ожидал, что внутри будут хоромы. Забегаловки внизу тоже звезд Мишлен не видать, но им как-то наплевать на это с большой колокольни. Комнатенка, которую мне выделили, была второй из трех на верхнем этаже. Никаких замков снаружи, лишь запорное устройство типа крючок внутри, да и то не самое надежное на вид. А уж какая щель между косяком и дверью. Кровать, не кровать, а какой-то лежак, поверх которого брошен тюфяк, набитый, судя по запаху прелой травы, сеном. Да и вообще атмосфера в этой низенькой халупе, в которой нужно ходить и пригибать голову, чтобы не поправить потолочную балку своим лбом, не из художественных фильмов. Подозреваю, что и во всем остальном проверку ревизора эта гостиница не пройдет. Просто две комнаты, связанные между собой дверным проемом и непередаваемым ароматом отходов, плесени и гнили. Меньшая, глухая, и в ней стоит что-то очень напоминающее деревянное ведро под помой. Но места тут еще много, так что, думаю, сюда могут и ванну притащить и воды наносить, чтобы помыться. Ну, или в этой таверне специальное обслуживание, просторное помещение для тех, кто хочет посидеть, подумать. Страшно представить, для чего нужны те пучки сена, набросанные пол сбоку от гадильника. Может, стоит лопухи попросить? Потому что если подтираться пучком сена, скорее всего потребуется волшебная сила подорожника. Проверять не хочется, и аппетит как-то пропал сразу. В большой комнате, закрытое ставнями окно, тоже на крючок закрывающееся. Судя по всему, и он, и петли что на двери, что на окне сделаны из очень хреновенького металла. Странно, я, честно сказать, больше ожидал какие-нибудь деревянные засовы. Металл — это же дорого. Иначе б у каждого встречно был бы при себе хоть плохонький, но меч. Или этот трактир настолько крут по местным меркам, раз у него металлические крючки на окнах, не знаю. Одни вопросы, никаких ответов. И ощущение, что все становится только хуже. Да ложись ты уже. Злой на себя, бросил я Лауриль, которая словно решила стать частью интерьера и молчаливой статуи стояла рядом со входом, пока я осматривался. Девушка, ни слова не сказав, лишь печально вздохнула и приняла снимать с себя плащ, сев на кровать. Одеяло тут, похоже, тоже не предусмотрены. Или за отдельную плату, деньгами сорить больше не хотелось. Поэтому я так прикинул, что раз кровать одна, а спать на полу или у отхожего места я не собираюсь, то ночевать нам придется в большой комнате. На пол я не лягу, а то еще крысы унесут или какие-нибудь местные ниндзя-черепашки придут на разборки со злом. Девушку, пусть она и остроухая, тоже на пол как-то неправильно отправлять, не потому что мне ее жаль. Подозреваю, что дует тут дай боже, а навряд ли у местных есть лекарства от простуды. Телохранителя с соплями и бухающего как слон, с перспективами отправиться к своей богине пораньше, чем я достигну своей цели, иметь не хочется. Вывод один. Спать будем на кровати вдвоем. Один плащ под себя, вторым накроемся. Должно быть тепло, по крайней мере друг от друга. Так, БЛ, это что еще за хрень, опешил я, видя, как эльфийка начала снимать с себя не только доспех с тонкой кольчугой, но и плотную рубаху с подобием корсета, оставшись в такой белоснежной рубашке, что аж в темноте видно. Да и ладно бы, но штаны куда уже дела, пользуй мое тело, но моя душа всегда с богиней, сквозь щели в оконной раме, ставнями пробивалось достаточно света, чтобы видеть, как блестят ее глаза. Я приму все это достойно. Больная что ли на всю голову, выпалил я. Оденься нахрен, эксбиционистка ушастая. А, на лице девушки появилась смесь разочарования, непонимания и явного удивления. Но, страшно представить, как ты отреагируешь на команды воздух, газы, или вспышка справа, хмыкнул я. А вообще, подруга, давай кое-что проясним. Владеть рабами до сих пор мне не приходилось. С трудом верится, недоверчиво произнесла белокурая разведчица, дерганными движениями возвращая на себя одежду. «Ты ведь самое страшное зло во плоти. Ну, хоть без кольчуги с доспехами. А вообще, надо раздобыть спички и проверить, укладывается ли в армейский норматив. Впрочем, опыт знакомства с ее сородичами подсказывает, что где и когда им нужно, остроухие и в щель пролезут без вазелина. Давай сойдемся на том, что я зло в начале своего пути. Так сказать, стажер зла. Подмастерье. Наше начальство не доверяет мучить больше трех народов за выходные, а рабынь выдают только за убийство эльфийских принцесс. Но я ответственно заявляю, что все произошедшие – чистейшие совпадения.